Глава 9. Несколько часов и теней спустя я позволил себе остановиться на отдых в месте, где было голубое и ясное небо и не особенно много сухих деревьев. Я выкупался в неглубокой речушке, а потом раздобыл в какой-то тени свежую одежду. Сухой и чистый, устроился на берегу и приготовил себе еду. Складывалось впечатление, что теперь каждый день 30 апреля. И все, кого я встречаю, меня знают, а заодно ведут сложную двойную игру. Вокруг умирают люди, несчастье становится самым обычным делом. Я начал чувствовать себя героем из видеоигры. Интересно, что ждет меня дальше? Метеоритный дождь? В этой шараде должна быть разгадка. Безымянная женщина, отдавшая жизнь за то, чтобы вытащить меня из огня, сказала, что кто-то идет по моим следам и кто-то поджидает впереди. Хотелось бы получить хоть какое-нибудь объяснение. Может, подождать того, кто за мной гонится, и спросить его или ее о том, что, черт подери, происходит? Или наоборот, поспешить, нагнать того, кто прячется где-то впереди, и задать свои вопросы ему? Интересно, совпадут ли ответы, или окажутся совершенно разными? А вдруг дуэль удовлетворит уязвленное самолюбие какого-нибудь из моих преследователей? В таком случае я соглашусь на дуэль. Или, например, взятка. Я заплачу. Мне ничего не нужно, только ответ на вопросы, чтобы последовали мир и покой. Я фыркнул. Очень похоже на описание смерти. Хотя насчет того, что, погибнув, можно получить ответы на все вопросы, уверенности у меня нет. «Черт побери!» Возмутился я, никому особенно не обращаясь, и швырнул камешек в речку. Потом встал и перебрался на другой берег, где на песке было выведено «Возвращайся». Я затоптал слова и бросился бежать. Мир вокруг меня бешено завертелся. Исчезла растительность, скалы превратились в валуны, засияли, посыпались искры. Я мчался по долине из призм под уродливым багряным небом. Ветер среди радужных камней, эолова музыка. Одеяние, развивающееся на ветру. Над головой пурпурный цвет перетекает в лавандовый. Среди звуков музыки пронзительные крики. Земля раскалывается. Быстрее. Я великан. Тот же пейзаж, только уменьшенный до невероятных размеров. Словно циклоп, я крошу камни ногами. Радужная пыль оседает на мои ботинки, облака обволакивают плечи. Воздух становится плотнее, плотнее, вот-вот потечет точно вода, начинает зеленеть, кружит в водовороте. Замедляю движение, стараюсь изо всех сил, плыву в нем. Мимо проносятся замки, которые можно было бы поместить в аквариум. Блистающие ракеты, похожие на светлячков, нападают на меня, а я ничего не чувствую. От зеленого к голубому все тоньше, тоньше пелена. Синий дым и воздух, словно напоенный фимиамом. Отзвук тысяч невидимых гонгов, повторяющийся без конца. Я сжимаю зубы. Быстрее. От голубого к розовому, вспышки, языки пламени. Еще. Холодный огонь танцует точно подводные растения. Выше, поднимается все выше. Стены пламени трещат и изгибаются. У меня за спиной шаги. Не оглядываться. Продолжать переход. Небо разорвано посередине, мимо солнца пронеслась комета. Вот она. Нет, тут же исчезла. Появилась снова и снова. Три дня за три удара сердца. Я вдыхаю напоенный изысканными ароматами воздух, завиток пламени, спуск на багровую землю. В небе призмы. Бегу вдоль сияющей реки по полю, поросшему грибами цвета крови. Под ногами словно губка пружинит земля. Споры превращаются в самоцветы, падают, как пули. Ночь на медной равнине, эхо шагов уносится в вечность. Узловатые, похожие на причудливые механизмы растения, тихонько позвякивают. Металлические цветы раскачиваются на металлических стеблях, соединенных с кронштейнами. Клик, клик, вздох. У меня за спиной. Лишь эхо? Быстро оглядываюсь. Мне показалось, или какая-то темная фигура действительно быстро нырнула за дерево у ветряной мельницы. А может, это просто игра бликов, результат моего перехода из одной тени в другую. Вперед. Сквозь стекло и наждачную бумагу, апельсиновый сок, пейзаж бледной плоти. Солнца нет, только тусклый свет. И земли тоже нет. Лишь хрупкие мосты и острова, повисшие в воздухе. Весь мир — хрустальная матрица. Вверх, вниз, вокруг, сквозь дыру в воздухе и вниз по крутому скату. Соскальзываю на кобальтовый берег неподвижного медного моря. Сумерки и небо без звезд, повсюду слабое сияние. Мертвое. Это мертвое место. Синие скалы. Разбитые статуи странных существ, не имеющих ничего общего с людьми. Вокруг безмолвие и недвижность. Остановись. Я нарисовал магический круг на песке и наделил его силами хаоса. А потом расстелил в самом центре свой новый плащ, улегся на него и провалился в сон. Мне приснилось, что поднялись воды и смыли часть моего круга, а потом зеленое чешуйчатое чудовище с красной шерстью и острыми зубами выползло на берег и подобралось ко мне, чтобы испить мою кровь. Проснувшись, я увидел, что круг действительно разорван, и зеленое чешуйчатое чудовище с красной шерстью и острыми зубами лежит дохлое на берегу в нескольких ярдах от меня. Фракир надежно обвелась вокруг его шеи, а песок вокруг весь взрыхлен. Да, крепко же я спал. Я забрал свою удавку и пересек еще один мост в бесконечность. На следующем этапе моего путешествия я, решив передохнуть, чуть не стал жертвой неожиданного наводнения. Поступило еще одно предупреждение. Сверкающими буквами, выписанными на поверхности обсидиановой горы. Мне в очередной раз сообщалось, что я должен отказаться от своей затеи и все бросить и вернуться домой. Мое предложение обсудить наше разногласие, которое я прокричал довольно громко, осталось без ответа. Я шел вперед. Снова наступило время ложиться спать, и тогда я разбил лагерь в черных землях, неподвижных, безжизненных, туманных и затхлых. Нашел небольшую пещеру, которую смог бы с легкостью защищать, оградил ее от магии и уснул. Позже, насколько позже не знаю, у меня на запястье начала пульсировать фракир. Я мгновенно вышел из глубокого сна без сновидения, потом страшно удивился, почему. Я не слышал и не видел ничего опасного в пределах своего, правда, ограниченного поля зрения. Однако фракир почти никогда не ошибается и не поднимает тревоги без причины. Я стал ждать, что будет дальше, а пока восстановил в своем сознании знак Логруса. Когда он был полностью передо мной, я засунул внутрь руку, словно это была перчатка, и достал. Я редко ношу с собой холодное оружие длиннее кинжала. Довольно обременительно, когда на боку у тебя болтается несколько футов стали, цепляется за все подряд кусты, бьет, почему не попадя, и путается под ногами. Хотя мой отец, как и многие другие в амбаре и во дворе, души не чают в этих тяжелых, неуклюжих штуковинах. Видимо, они скроены из более прочного материала. В принципе, я не против клинков. Я люблю фехтовать и прошел хорошую школу. Просто мне неудобно носить такую штуку постоянно. Портупея нередко натирает мне бедро. Как правило, мне хватает фракира и импровизации. Однако сейчас охотно признаю как раз подходящий момент, чтобы иметь под рукой хороший клинок. Поскольку теперь я уже слышал громкое шипение и грохот, которые доносились снаружи откуда-то слева. Я протянул руку сквозь тень в поисках клинка. Я тянулся и тянулся. Проклятие. Я ушел слишком далеко от цивилизации, представители которой имеют должную анатомию, обрабатывают металл и находятся в соответствующей фазе исторического развития. Я продолжал искать, лоб мой неожиданно покрылся испариной. Далеко, очень далеко. А звуки все ближе, громче, нетерпеливее. Треск, топот и какие-то удары. Рычание. Контакт. Я коснулся рукояти. «Ну, хватай и тащи к себе!» Я призвал его, и в следующее мгновение меня отбросило к стене. С такой силой выскочил клинок из тени. Я постоял несколько секунд. Потом вынул оружие из ножен, в которых оно так и осталось. Именно в этот момент все стихло. 10 секунд. 15. Полминуты. Ничего. Я вытер повлажневшие ладони о штаны и снова прислушался. Наконец решился сделать шаг вперед. Снаружи, непосредственно у входа в пещеру, ничего особенного не было, если не считать легкого тумана, самого обычного. Еще один шаг. Тишина. Еще шаг. И вот я уже стою на самом пороге. Я наклонился вперед и рискнул быстро оглядеться по сторонам. Да, слева от меня действительно что-то есть. Темное, невысокое, неподвижное, прячущееся в тумане. Присела? Готовится на меня прыгнуть? Что бы это ни было, оно не шевелилось и сохраняло полнейшее молчание. Я последовал его примеру. За первым существом я заметил второе, точно такое же, а дальше, возможно, пряталось и третье. Почему-то ни одно из них не было склонно повторить представление с шумовыми эффектами, которые они устроили явно ради меня всего несколько минут назад. Я продолжал стоять на своем посту. Прошло несколько минут, прежде чем я рискнул выйти наружу. Все спокойно. Я сделал шаг и подождал. Снова двинулся вперед. Наконец, очень медленно приблизился к первому существу. Уродливый зверь, весь в чешуе цвета засохшей крови. Длинный, волнообразный, весит под 200 фунтов. Я открыл ему пасть острием меча, устрашающие зубы. Я не сомневался, что теперь мне ничто не угрожает, потому что голова страшилища была почти полностью отрублена от тела. Очень аккуратно. Желто-оранжевая жидкость все еще сочилась из раны. С того места, где я стоял, было прекрасно видно, что два остальных существа ничем не отличаются от первого. Во всех отношениях они тоже мертвы. У второго чудища я заметил на теле несколько ран, к тому же не хватало лапы. Третьего изрубили в куски. Все трое истекали кровью и источали едва уловимый аромат гвоздики. Я занялся изучением утоптанной земли и среди сгустков необычной крови на примятой росистой траве увидел смазанный отпечаток, похожий на след ботинка вполне человеческого размера. Я принялся искать дальше и обнаружил еще один, на этот раз четкий. Он был направлен в ту сторону, откуда я пришел. Мой преследователь? Может быть, Т? Тот, что отозвал собак? Решил выручить меня в трудную минуту? Я покачал головой, потому что устал от попыток найти здравый смысл там, где его не имелось. Еще немного побродил вокруг диковинных зверей, ничего интересного не нашел, вернулся к своей пещере и поднял ножны. Спрятал в них клинок, а потом забросил его за спину так, чтобы рукоять торчала над рюкзаком, когда я его надену. Вряд ли я смогу бегать с этой штукой на боку. Я поел немного хлеба и прикончил мясо. Запил все это водой и глотком вина. А потом зашагал дальше. Почти весь следующий день я бежал, хотя понятие «день» не совсем подходит небесам, разрисованным однообразными пунктирами, или расчерченным в клетку, или освещенным сверкающими колесами и фонтанами света. Я бежал до тех пор, пока не устал, немного отдохнул, поел и снова устремился вперед. Еду пришлось экономить. За пополнением придется тянуться очень далеко, а это требует больших затрат энергии. Я сознательно не сокращал свой путь. Эффектная адская гонка сквозь тени тоже имеет свою цену, а мне не хотелось прибыть на место, как выжатый лимон. Я часто оглядывался. Ничего подозрительного. Пару раз мне, правда, казалось, что там вдали кто-то меня преследует, но могли быть и другие объяснения. Тени иногда вытворяют весьма неожиданные трюки. Я мчался, не останавливаясь, и через некоторое время понял, что скоро окажусь там, куда так упорно стремился. Никаких новых несчастий и приказов повернуть назад не было. «Интересно», — мельком подумал я. «Хороший это знак или худшее ждет меня впереди? В любом случае осталась одна ночь и совсем небольшое расстояние. Некоторые меры предосторожности, и появится неплохой повод для оптимизма». Я пробежал сквозь огромные, похожие на лес, заросли кристаллов. Были ли они живыми существами или представляли какой-то геологический феномен, я не знал. Однако они искажали перспективу и затрудняли переход. Впрочем, я не заметил никаких признаков жизни в этом сверкающем хрустальном мире, и поэтому решил разбить свой последний лагерь именно здесь. Я отломил несколько отростков и засунул их в розовую землю, напоминавшую наполовину застывшую замазку. Рассматривая себя в качестве центра, построил круглый палисад высотой, доходивший мне до плеч. А потом снял с запястья фракир, выдал ей соответствующие инструкции и положил на сверкающую, но не очень ровную стену. Фракир вытянулась и, превратившись в тоненькую ниточку, обвела похожие на осколки стекла ветви. Я чувствовал себя в безопасности, потому что не мог представить себе, что кто-нибудь сможет перебраться через мой забор. Фракир мгновенно покончит с нарушителем границы. Я расстелил плащ, улегся на него и заснул. Не знаю, сколько я спал, и не помню, чтобы мне что-нибудь приснилось. Вокруг все было тихо. Когда я пошевелил головой, чтобы сориентироваться в пространстве, то быстро понял, что вид, представший моим глазам, повсюду одинаков. Я смотрел на переплетенные ветви кристаллы. Я медленно поднялся на ноги и надавил на стену. Она оказалась очень твердой. Я находился внутри стеклянной клетки. И хотя я мог легко сломать некоторые маленькие веточки, они располагались главным образом наверху у меня над головой, так что выбраться на свободу таким образом не представлялось возможным. Те, что я забил в землю вначале, стали толще, похоже, пустили в землю крепкие корни. Я некоторое время пинал их ногами, очень сильно, но они даже не пошевелились. Я пришел в ярость и взмахнул клинком, во все стороны полетели осколки. Прикрыв лицо плащом, я нанес стеклянной стене еще несколько ударов. И тут почувствовал, что рука стала влажной. Я посмотрел, она была покрыта кровью. Некоторые осколки оказались даже слишком острыми. Пришлось оставить надежду расправиться с клеткой при помощи меча, и вновь я принялся ее легать. Стены время от времени издавали легкий скрип, иногда звенели, но стояли неколебимо.

А она это знает и имеет кое-какие ресурсы, чтобы действовать самой. Ведь это твое колесо-призрак пыталось заставить тебя повернуть. Правильно? Вполне возможно. А почему ты просто не козырнулся сюда? Нельзя создать козырь для места, которое постоянно меняется. А что тебе вообще известно про козыри? Достаточно, — ответил он. Впереди я увидел проход, который искал. Я подошел к нему, но прежде чем войти, остановился. «Люк», — сказал я, — «мне неизвестно, что тебе нужно, каким образом ты сюда попал и зачем, и мне кажется, что в твои планы не входит информировать меня об этом. Однако я все-таки сообщу тебе кое-что. Бесплатно. Эта затея может оказаться очень опасной. Я думаю, тебе стоит вернуться туда, откуда ты прибыл, и предоставить мне самому разбираться с моими проблемами. Тебе совершенно незачем рисковать. А мне кажется, что у меня есть достаточно уважительные причины на то, чтобы остаться. Да и вообще я могу оказаться тебе полезным». «Каким образом?» Он пожал плечами. «Давай-ка лучше займемся делом, Мерлин. Я хочу увидеть эту штуку». «Ладно, пошли». Я повел его за собой по узкой дорожке между обрушившимися обломками скал.